Прошло немного времени, моего счастья. Я полюбил тебя, видимо, напрасно. Смотреть, как ты плачешь, за сердце брала. Те слова твоими устами, те морали. Надеюсь, другим тебе будет лучше. Но для моей души ты солнце лучик. И уходя, я тебе скажу напоследок, ты глубоко засела в моих венах. Наша любовь не перестанет дышать, мы все знаем это. Наша любовь не перестанет дышать, даже если нас разделят сотни километров. Не перестанет дышать, даже если я не буду писать эти куплеты. Она бесконечна и бессмертна, не перестанет дышать она. Мое счастье, когда ты, малыш, рядом, будь со мной. И большего мне не надо, чтобы ты согревала меня своей любовью. Нежные слова в те моменты, когда мне больно, когда ты рядом. Я хочу остановить время, быть лишь тобою, затянуть эти петли. Буду посвящать тебе все свои стихи, обещаю, будем лишь я и ты. И не отведу я взглядов, пусть все говорят, что мы не пара. Не слушай никого, обними и будь рядом. Наша любовь не перестанет дышать, мы все знаем это. Наша любовь не перестанет дышать, даже если нас разделят сотни километров. Не перестанет дышать, даже если я не буду писать эти куплеты. Она бесконечна и бессмертна, не перестанет дышать она.